Видите, вы во мне усомнились, но я вас не подвел. Сегодня ночью мы были в двух шагах от адских врат, и рядом с нами толпились чудовища тьмы. Да, они сопровождали его до самого выхода, но мы вернули к жизни великого мага. И, несомненно, обрекли свои души на вечную муку, сказал темнолицый невысокий Тараск. Светловолосый Валерий рассмеялся. Могут ли быть муки горше, чем сама жизнь? Все мы прокляты в самую минуту рождения. Да и вообще, кто бы не отдал свою жалкую душонку, чтобы получить престол? Нет разума в его взоре, Орост, заметил гигант Амальрик. Он слишком долго был мертвым, ответил Орост. Сейчас он подобен внезапно разбуженному, в душе его пустота, а ведь он был погружен в смерть, не в сон. Мы вернули его душу, прошедшую сквозь бездонные омуты мрака и забвения. Я заговорю с ним. Он наклонился над саркофагом и, впившись взором в темные глаза лежащего в нем человека, медленно воззвал. «Ксальто-тун, проснись!» Губы воскресшего дрогнули. «Ксальто-тун!» — глухо прошептал он. «Ты Ксальто-тун!» — сказал Орост. Так гипнотизер обращается к усыпленному. «Ты Ксальто-тун из города Пифона в Ахероне!» В темных глазах появился слабый огонек. «Я был, Ксальто-тун!» — раздался шепот. «Теперь я мертв?» «Ты есть, Ксальто-тун!» — воскликнул Орос. «Ты не мертв! Ты жив!» «Да, я Ксальто-тун, но мертвым покоюсь я в стигийской столице Кеми, где был убит». Жрецы-отравители своим черным искусством превратили тебя в мумию. Все органы остались нетронутыми. Теперь ты снова жив. Это сердце Аримана вернуло тебя к жизни, призвав твою душу сквозь время и пространство. Сердце Аримана. Огонь памяти запылал ярче. Варвары похитили его у меня. Он вспомнил, сказал Орост, выньте его из саркофага. Спутники подчинились не сразу, нерешительно прикоснулись к воскрешенному им человеку, и даже ощущение под пальцами пышущего жизнью крепкого мускулистого тела не придало им уверенности. Когда Ксальто-туна перенесли на стол, Орост облачил его в заранее приготовленную одежду из бархата, расшитую звездами и полумесяцами, а на голову и плечи набросил золототканное покрывало. Он покорно принимал все, что с ним делали, даже тогда, когда его усадили в кресло, похожее на трон, с высокой эбеновой спинкой, широкими серебряными подлокотниками и с ножками в виде когтистых лап. Он был неподвижен, но мысль мало-помалу просыпалась в его глазах. Они становились все глубже, загадочней и ясней. Казалось, что скрытые давным-давно магические огни неторопливо поднимаются на поверхность из бездонных глубин мрака. Орост украдкой бросил взгляд на спутников, которые с лихорадочным возбуждением рассматривали своего необыкновенного гостя. Стальные их нервы выдерживали испытания, которые человеку не столь твердому стоило бы рассудка. Он знал, что вступил в заговор не со слабодушными, но с мужами, отвага которых была известна столь же широко, как их разрушительное честолюбие и склонность к свершению зла. Потом перевел взгляд на фигуру в кресле с эбеновой спинкой, и она заговорила. «Я вспомнил!» — раздался сильный, звучный голос. Говорил он по-немедийски с каким-то странным древним акцентом. «Я Ксальто-тун!» Я был верховным жрецом Сета в ахеронском городе Пифоне. Сердце Аримана, и это было во сне. Где оно? Орост вложил камень в его руку и затаил дыхание, глядя на страшную драгоценность. «Много лет назад его у меня похитили», — говорил маг. «Это кровавое сердце тьмы, в нем равно заключены спасение и проклятие. Оно пришло издалека, из самых глубин времени. Пока оно было в моих руках, никто не мог мне противостоять. Но его украли, и пал Ахерон, и я, изгнанник, укрылся в мрачной стигии.